Глава 39. Ночь, точнее уже практически утро, раздалась во все стороны. Темнота не то чтобы исчезла, просто в одно мгновение стала чем-то незначительным, пренебрежимым, малым, неважным и совершенно не мешающим видеть. Во все стороны, и даже там, куда мои глаза не смогли бы заглянуть и в самый солнечный день. Будто вместо пяти жалких чувств у меня вдруг появилась целая тысяча, и каждая работала в сверхчеловеческих диапазонах. И вместе они показывали все, вообще все. На миг я увидел центр Страсбурга, словно с высоты птичьего полета, или на карте, со всеми нужными отметками, патрули, пулеметные расчеты, орудия на больших перекрестках вдалеке, грузовики и панциры, неторопливо ползущие на север, тысячелетнюю громадину собора на острове, который будто обнимали рукава темной реки, и дворец рядом, резиденцию наместника. Казалось, до них можно было дотянуться рукой, а не идти еще 1,5 километра по улицам. Картина мелькнула и тут же пропала. Все-таки я пока еще не добрался до подвластных лишь кому-то вроде Багратиона или Деда высот, только коснулся недосягаемой пока второй ступени магического мастерства кончиками пальцев в прыжке. Впрочем, и этого оказалось достаточно. Подробная схема исчезла, а вот верный путь остался в памяти, точно отпечатавшись пунктирной красной линией на внутренней стороне век. Теперь я, пожалуй, смог бы добраться до нужного места даже без оружия и с закрытыми глазами. Но был способ и поинтереснее. Громыхающий по бульвару панцир сначала замедлился, а потом и вовсе почти остановился, будто под его гусеницами асфальт вдруг сменился болотом. И даже натужный рев мотора разделился на тягучие глухие удары, детонации топлива в цилиндрах. Дар подхватил легкое как перышко тело и бросил вперед, так быстро, что я сам не успел заметить, как оказался рядом с машиной. Взлетел наверх, едва коснувшись брони, и через мгновение уже засовывал руку по самое плечо в распахнутый люк. Пальцы тут же наткнулись на что-то мягкое, то ли одежда, то ли волосы. Разбираться я не стал, ухватился изо всех сил и потянул, выдергивая солдата наружу. Он даже не упирался, только коротко вскрикнул, когда я швырнул его вниз на чей-то заботливо выставленный штык. Оболенский тоже не сидел без дела, даже под ходом он изрядно уступал мне в подвижности. Зато силище обрел не то что медвежью, слоновью. Я краем глаза увидел, как рослая фигура на мгновение застыла у панцира со стороны кабины, а потом под скрежет металла то ли открыла, то ли вообще вырвала тяжелую бронированную дверь и взяла из экипаж. Хрипящее тело в серой форме пролетело по воздуху шагов 20-30, врезалось в стену дома и кулем сползло вниз, оставив на кирпичах темное влажное пятно. Одаренные с посольства и местные дворяне сработали как положено, и все заняло секунд 10, вряд ли больше. И прошло почти в абсолютной тишине. Самыми громкими звуками вокруг так и остались тоскливо воющие где-то на площади сирены и мерное грохотание мотора панцира. Могучая машина весьма шумела, даже снаружи. А внутри и вовсе казалась гигантской консервной банкой с болтами. Зато над удобством экипажа немецкие инженеры поработали как следует. Замковая часть пушки хоть и занимала едва ли не половину кабины, ничуть не мешала водителю, и кресла и рычаги с педалями удачно втиснулись между гусеницей, ящиком со снарядами и толстенной лобовой броней. Занятная штуковина. Я обернулся к ополченцам, отыскивая взглядом Жан-Поля. «Как думаешь, сможешь с ней управиться?» «Проще простого», — отозвался задорный голос. «Тут все почти как в Ситроэне». Пожалуй, для того, кто начал крутить баранку, фактически раньше, чем научился ходить. Жан-Поль отлично водил все, что имело колеса, и с гусеницами, видимо, тоже нашел общий язык за считанные мгновения. Еще троих из самых толковых ополченцев я загнал внутрь панцира, а сам полез обратно наверх, к пулемету. Сверху обзор получше. «Ваша группа следует за моей, князь. Поглядывайте по сторонам», — предупредил я Боленского, свесившись из люка. «И в тыл, конечно же. После того, как мы прорвемся на остров, сворачивайте налево и двигайте вдоль канала. Занимайте и перекрывайте мосты, а потом выходите к префектуре и телефонной станции. Вы ведь помните, что где находится?» «Как таблица умножения?» Оболенский усмехнулся и постучал себе по лбу кончиком пальца. «Вряд ли центр города сейчас защищает так уж надежно. И все же ваша работа будет куда сложнее, наша князь». «Зато у нас есть пара козырей». Я опустил ладонь на холодный металл пулемета. «И никто здесь не ждет удара изнутри». «Лишь благодаря вам, друг мой». Оболенский перехватил винтовку и отступил от панцира на пару шагов. «Да хранит нас всех Господь, князь!» «За мной!» Я взялся за тяжелую скобу пулеметного затвора. «Пора нанести визит господину наместнику!» Лязг оружейного металла еще не успел стихнуть, а мотор уже ревел, разворачивая бронированную машину к улице, ведущей в центр. Жан-Поль несколько раз неуклюже бросил панцирь из стороны в сторону, но потом, похоже, привык к рычагам и ломанулся на всех парах. Безусловно, это мало напоминало лихую езду на лимузине герцогини по дорогам Лотаринги, и все же мы двигались куда быстрее пеших солдат. Через сотни метров пришлось даже чуток снизить скорость, чтобы ополченцы хоть как-то успевали за панциром. «Там впереди машина!» Голос Жан-Поля кое-как пробился сквозь рев двигателей и грохот металла. Я уже успел разглядеть впереди первую преграду. На повороте к мосту дорогу все таки охраняли. Загородили стоящими поперек автомобилями, возле которых дежурили солдаты, человека 2 или 3. «Жми вперед!» – заорал я. «И не вздумайте стрелять!» Не знаю, услышали ли меня ополченцы сзади. Мы снова набрали ход и изрядно оторвались от пеших. Жан-Поль явно сообразил, что к чему, и выжимал из мотора все соки. Панцирь буквально подпрыгнул, задрав орудие кверху, и загрохотал по улице прямо на кордон. «Холт!» Один из солдат в сером выскочил навстречу, размахивая руками. «Черт бы вас побрал! Остановитесь! Вы там что, спятили?» Бедняга так и не успел сообразить, почему боевая машина, со всех сторон отмеченная строгими черными крестами армии Рейха, не спешит на северные рубежи, а на полном ходу несется к центру города. Немцы не стали стрелять, только с дикими воплями и руганью разбежались во все стороны. От удара меня чуть не вмазало лицом в рукоять пулемета. Гоночными скоростями панцирь, конечно же, не отличался, зато массу имел такую, что одну из машин в кордоне просто отшвырнуло с дороги на тротуар. Второй повезло еще меньше. Ей гигантская гусеница угодила на крыло, а оттуда переползла на капот. На мгновение показалось, что мы сейчас остановимся, что мотору не хватит мощности тащить бронированную тушу дальше. Но Жан-Поль справился. Мотор грозно рявкнул, чихнул, едва не захлебнувшись, и панцирь выровнялся, вминая в асфальт то, что еще недавно было машиной. Не знаю, сколько это заняло времени, однако выстрелов я так и не услышал. Видимо, команда Оболенского орудовала штыками куда проворнее, чем можно было ожидать от атташе из посольства. Первую преграду мы одолели почти без шума, если не считать металлического грохота и лязга гусениц, которые эхом катились по улицам, обгоняя панцир. Еще не успевши проснуться, дома в 4-5 этажей нависали над проезжей частью с обеих сторон, и мы двигались словно через гигантский каменный чемодан. Не услышать такое мог разве что мертвец. В общем, с баррикадой на мосту я не стал рисковать и перейти напролом. Снес издалека манги. Сначала срезал серпами караульных, а потом расшвырял заграждение. Резерв ничуть не просел, кажется, даже наоборот. Заполнялся из источника быстрее, чем я расходовал энергию дара. Панцирь прогрохотал по мосту и, наконец, оказался на острове, в самом сердце старой части Страсбурга. А потом темнота впереди ожила вспышками выстрелов и боевых заклятий. То ли все-таки доложил кто-то с вокзала, то ли разглядели дозорные с крыш. А может, среди дежурных офицеров оказался достаточно сильный, способный разглядеть в темноте намного больше обычного смертного, или попросту почуять целую толпу одаренных, не весь откуда появившуюся со стороны железной дороги. В конце концов, сам по себе ломящийся в центр города панцирь определенно заслуживал внимания, да и времени уже прошло предостаточно. Мы и так забрались от вокзала куда дальше, чем я надеялся. Осталось выяснить, какую часть воинства герр-наместник оставил для защиты собственной резиденции. Тяжелое вооружение, конечно же, все уже давно откочевало на северо-восточные окраины, зато на острове нас могли поджидать лояльные рейху аристократы, одаренные офицеры и еще черт знает кто. Впрочем, по-настоящему серьезных магов среди них, по всей видимости, не оказалось. Я по привычке перехватил пару заклятий в воздухе, еще несколько принял на щит, а потом просто добавил дополнитель контр в плетение лад. Этого вполне хватало закрыться от шальной пули из винтовки. А одаренные упорно лупили не в меня или ополченцев, а по бронированной морде панцира. И лупили без особой пользы. Металл звенел и плевался искрами, отражая местные аналоги булав и серпов. Но уступать заклятиям пока явно не собирался. «Вперед!» — заорал я, разворачивая пулемет. «Огонь!» За моей спиной раздался рев, в котором на мгновение утонула даже винтовочная трескотня и вой боевой магии. 2,5 сотни глоток рявкнули в один голос, и раскатистая русская «Ура!» звучало чуть не громче уже ставших привычными за Элизас и за императора Жозефа. Оболенский, как я и приказал, сейчас уводил свою группу вдоль канала налево, и я почему-то очень не завидовал солдатам, которые попытаются остановить его на пути. Пулемет в моих руках задергался, оживая, но вместо обычного стрекотания я услышал глухие удары, будто бы кто-то неторопливо вколачивал в броню панцира гвозди огромной кувалдой. Время снова замедлилось настолько, что еще немного, и я увидел бы покидающий тупорылый толстый ствол пули. Раскаленные кусочки свинца сливались в огненные плети и хлестали по темноте, выбивая стрелков и одаренных. То и дело впереди вспыхивали вражеские щиты, лишь для того, чтобы тут же погаснуть. Я старался лепить короткими очередями, но пулемет все равно затих быстрее, чем мы пробились вглубь острова на 200 метров. «Патроны!» — я вышвырнул на дорогу, опустивший короб. «Двигаемся вперед, прямо по улице!» Перезаряжать здоровенную железку оказалось не так уж просто, особенно на ходу, когда она то и дело норовела вырваться и заехать рукояти по зубам. Я провозился черт знает сколько, впрочем, стрелять в это время было особо не в кого. Ополченцы где-то сзади добивали отряд, а самые проворные уже мчали следу за панцером, который то и дело вздрагивал от ударов. Жан-Поль то ли еще не успел привыкнуть к габаритам стального гиганта, то ли из чистого хулиганства сносил бронированные морды, припаркованные вдоль улицы машины. Те с мятыми консервными банками разлетали стороны, громыхали о стены домов и дорожные знаки, а часть и вовсе застревала в витринах. Первые этажи в домах почти повсеместно были заняты магазинами, кофейнями, крохотными пивными. Местные дельцы определенно рисковали утром проснуться заметно обедневшими. «Йоху!» Из люка спереди высунулось темно-рыжее макушка Жан-Поля. «Это даже круче, чем водить спортивный автомобиль! Куда нам теперь?» «Налево!» Я кое-как пристроил конец ленты в патроник. «И спрячь голову, черт бы тебя побрал!» Увлекшись разрушением всего вокруг, Жан-Поль едва не прозевал в утреннем полумраке нужный поворот. Панцирь снес газеты киоск, не снижая хода, повернул, и, кажется, с десяток шагов даже скользил по мостовой, холостую перебирая гусеницами. Но потом снова зацепился, чудом миновал угол дома, прокинул фонарный столб и, напоследок, лягнув криво припаркованный фургон, выкатился на площадь Клибера. Ее я узнал сразу. Не раз видел и на фотографиях, и уж тем более на картах. На бумаге серый прямоугольник был размером с детскую ладошку, но в реальности оказался сотни метров в длину и немного меньше в ширину. Вокруг уже стало достаточно светло, чтобы разглядеть вдалеке бегущие фигуры в сером. Немцы мчались с дальнего угла наискосок, явно желая поскорее укрыться за памятником в центре. Я срезал чуть ли не дюжину длинной очередью, а потом расстрелял военный грузовик. Машина вспыхнула, как факел, и света тут же стало немного меньше, чем днем. Спешившие за панцирами егеря-ополченцы тут же принялись добивать уцелевших из винтовок, и через несколько мгновений воевать было уже не с кем. Площадь опустела, конечно, если не считать самого Жан-Батиста Клибера. Застывший бронзе 4-метровый соратник Наполеона Бонапарта, горячо любимый местными французами, конечно же, остался стоять неподвижно. И вряд ли смог хоть немного повернуть голову, чтобы проводить взглядом отважных соотечественников из Эльзаса. Но я почему-то не сомневался, что месье генерал остался крайне доволен увиденным. И я не собирался его разочаровывать. Расстрелял остатки патронов в ленте по отступающим солдатам, попросил следующий короб и сам не узнал собственный голос. Глухой, хриплый, похожий то ли на карканье вороны, то ли на рев умирающего медведя. Видимо, уже успел сорвать, когда орал команда. Панцирь прогрохотал вдоль площади Клибера, то и дело роняя фонарные столбы, и повернул направо. Мы уже изрядно оторвались от пехоты, но я почему-то и не думал приказать Жан-Полю гнать помедленнее. Конечно, куда разумнее было бы дождаться поддержки, ударить единым кулаком, а не растягивать на несколько улиц. И все же что-то почти насильно гнало меня вперед. Я не сопротивлялся. Сверхчеловеческое чутье уже не раз предупреждало, что время заканчивается, утекает из невидимых песочных часов, и я научился верить. В конце концов, оно еще никогда не подводило. «Куда теперь?» Жан-Поль снова вынырнул из люка. «Я не знаю дороги!» «Хотел бы я сам ее знать. Сопротивления после площади мы почти не встретили, если не считать разбегающихся во все стороны редких ополченцев и стрелков в форме местной полиции. Но центр Страсбурга сам оказался той еще ловушкой. Один неверный маневр, и мы рисковали загнать панцирь под арку или в глухой двор, слишком тесный, чтобы выбраться назад на большой и тяжёлой машине. Я отлично помнил поворот с площади Клибера, и после него дорога шла прямо до самого моста, через реку на южной части острова. Но к собору и резиденции наместника нужно было сворачивать раньше, буквально через пару сотен метров. Вот здесь. Или все таки чуть дальше, на следующей улице. «Стой!» — заорал. «Поворот налево!» «Здесь?» «Да! Нет! Нет, черт тебе побери!» Я врезал кулаком по броне. «На следующей улице!» Жан-Поль едва успел дернуть рычагом, чтобы не врезаться в угол здания. Стальной бок панцира с диким скрежетом прочертил полосу на кирпичной кладке и снес очередную витрину. Осколки стекла забарабанили по броне, и часть полетела мне в лицо. Защитное плетение надежно защищало меня от такой мелочи, но я все-таки инстинктивно зажмурился. А когда открыл глаза, мы уже снова поворачивали. Похоже, я все-таки промахнулся. Поначалу места вокруг было еще предостаточно, но уже через пару десятков метров дома вдруг сдвинулись так, что панцир едва протискивался между ними. 1,5-2 сотни лет назад местные архитекторы явно не планировали, что здесь когда-нибудь поедет стальная громадина весом в черт знает сколько тонн. Да и сейчас узенькая улочка предназначалась только для пешеходов. По ней едва бы проехала даже машина, а панцирь вовсе шел вперед с непрерывным звоном металла, треском дерева и прочими звуками, о происхождении которых мог лишь догадываться. На меня со всех сторон сыпалась каменная крошка, летели щепки, осколки, даже цветочный горшок рухнул куда-то чуть левее крепления пулемета. Скорее всего, его сбросил кто-нибудь из местных дамочек, разбуженных и насмерть перепуганных грохотом под окнами. Впрочем, у всей этого ханали был и положительный эффект. Сам вид стального чудовища, занявшего всю ширину улицы и с ревом скребущего стены, оказался настолько жутким, что немногочисленные солдаты и полицейские даже не пытались сражаться и удирали изо всех сил. «Поворачивай!» — крикнул я. «Вот сюда, к собору!» Темная громадина вынырнула откуда-то справа, из-за старого трехэтажного здания. Неожиданно, будто соткавшись из предрассветной дымки, однако я все равно на мгновение удивился, как не мог заметить собор раньше. Вряд ли он действительно был виден от вокзала, но над домами вокруг возвышался как могучий великан среди карликов. Видимо, поэтому они так и расступались от него во все стороны, оставляя площадь пустой. Панцер снова набирал ход. Жан-Поль без особого труда мог бы сманеврировать, но вместо этого с явным удовольствием вкатал в асфальт столы и столики на террасе ресторанчика на углу и направил машину наискосок к торцу площади. Вперед, за угол собора и снова прямо, к резиденции немецкого наместника Лотаринги Эльзаса во дворце Рогана, где нас, похоже, уже ждали. Не знаю, кто руководил обороной, то ли сам господин наместник, то ли один из немецких офицеров, но свое дело он знал туго. От нашего внезапного появления в центре города прошло совсем немного времени, а площадь перед воротами уже успела наполниться импровизированными баррикадами и ощетиниться стволами. Стрелков было не слишком много, от силы 3-й роты, зато расположились они так, что перекрыли путь до самого собора. Впрочем, я и не планировал обходных маневров. Пулемет в моих руках снова ожил, но на этот раз тут же отозвались 2 других, калашметя свинцом по броне и выкашивая подоспевших эльзасцев. Один я тут же снес свечкой, а вот со вторым пришлось повозиться. Чёртову мясорубку прикрывала глушилка. И заткнулась она лишь когда я завалил весь расчет вырванными из укреплений мешками и ящиками. «Вперед! Прорывайтесь к воротам!» Я запустил наугад полдюжины полуденец и раскрыл щит, насколько хватало стремительно тающих сил. Заклятие сработало, окружая панцирь и пехоту рядом огромным полупрозрачным куполом, зато сожрало резерв практически подчистую. Пулемет в моих руках сердито рявкнул напоследок и смолк. Не то снова закончились патроны, не то все-таки заклинило уставшее боевое железо. Звон в ушах мигом затих, только все так же ревел двигатель, гремели гусеницы и орали где-то за моей спиной егеря, добивая остатки солдат. Площадь перед воротами была буквально завалена телами в серой форме. Уцелевшие отступали к воротам. Видимо, хотели успеть убраться во внутренний двор, захлопнуть тяжелые створки и задержать нас хоть ненадолго, только чтобы вытащить старших офицеров и наместника из резиденции. А еще лучше, вообще с острова, через мосты на южной части, до которых мы никак не успевали добраться. Ни я, ни уж тем более Боленский со своим отрядом. «Давай, жми!» — заорал я. «Ломай ворота!» «Что?» — Жан-Поль снова вынырнул из люка. «Прямо туда? Ты сумасшедший! Слушай меня!» «Нет, черт бы тебя побрал! Панцирь слишком большой, мы не пролезем!» «Пролезем!» Я выбрался на трясущуюся крышу и скользнул по броне вперед, неожиданно легко и быстро, так что едва не свалился прямо под гусеницы. Зацепился за какую-то скобу, свободной рукой рванул из-за пояса револьвер и принялся палить, без разницы куда, лишь бы помешать копошащимся у ворот фигурам в сером. «Ломай!» — выдохнул я через люк прямо в макушку Жан-Полю. «Не вздумай остановиться, или я сам!» Фёрзейст онт аднунг. Осторожность и порядок. Именно так уже сотню с лишним лет звучал девиз семьи Отто Макса фон Лоффена. Никакой спешки, порядок в доме и в работе. И осторожность во всех решениях. На поверку эти два качества неизменно оказывались куда полезнее таких нелепых пережитков прошлого, как преданность, безрассудная отвага или непомерные амбиции, которые нередко заводили достойных людей туда, где никогда не пожелал бы оказаться ни один здравомыслящий. Осторожность и порядок. В конце концов, именно они позволили прадеду фон Лоффена, простому лавочнику из небогатой австрийской провинции, не только уцелеть в непростые времена, но и сколотить изрядный капитал. Они помогли деду приумножить накопленное, а заодно и получить к ней самой звучной фамилии благородную приставку фон. Ими руководствовался отец, когда женился на дочери обнищавшего аристократа, который в качестве приданого мог предложить лишь титул фрайхера, или, как его называли здесь в Страсбурге, барона. Осторожность и порядок. Да чего уж там, и сам фон Лоффен без них едва ли смог бы занять к неполным 65 годам почетное весьма денежное место штатгальтера, наместника Альзаса и Лотаринги. Они всякий раз оказывались изрядным подспорьем в любых вопросах и делах, даже в военных, хоть чиновнику такого ранга не подобало заниматься ими лично. Офицеры рвались в бой, желая поскорее раздавить взбунтовавшихся эльзасцев. Искренне верили, что местные болваны разбегутся от одного пушечного залпа, и фон Лоффену стоило немалых трудов убедить вояк не спешить. Проявить, да, осторожность. Разумеется, отступить с земель, которым в любом случае ничего не угрожало, чтобы укрепить Страсбург. Не только формальную столицу Лотаринги и Эльзаса, но и важнейший для канцлера и всего Рейха город по эту сторону Рейна. Ключ и замок на двери, ведущий в исконное владение короны Священной Римской империи германской нации. И пусть бешеные эльзасцы подошли к Страсбургу чуть ли не вплотную, пусть солдаты в караулах уже целый месяц болтали, что врагов ведет сам дьявол в человеческом обличии, фон Лоффен прекрасно знал, что в сам город этот сброд не сунется. Не хватит ни людей, ни оружия, ни даже колдовской мощи, способной расплавить броню панцира и обратить в пепел камни. Окраины укреплять долго, и так, чтобы держать осаду хоть целый год, если потребуется. Впрочем, фон Лоффен изрядно сомневался, что наспех собранная освободительная армия мятежной герцогини Дева де Мон просуществует так долго. До дождей оставалось меньше месяца, и если местные солдаты встретят их в тепле, то элизасцам предстояло наступать по размытым дорогам и ночевать фактически в поле. Холод, болезни и бесплодные попытки штурма выкосят их ряды не хуже пули, поэтому фон Лоффен рассчитывал на осенние холода даже больше, нежели на подкрепление Штутгарта. Страсбург был и оставался в надежных руках. Оружия, провианты и патроны хватало еще надолго. Солдаты не нуждались ни в чем. Местная полиция исправно несла службу, и даже ополченцы понемногу превращались в самое настоящее войско, особенно когда ему удвоили жалования. Поэтому фон Лоффен, как и всегда, отходил ко сну с чувством выполненного долга. И был немало удивлен, когда его разбудил дикий грохот и вцепившиеся в плечо липкие холодные пальцы. «Поднимайтесь!» Над фон Лоффеном нависла плечистая фигура полковника Локомпа, командира местного гарнизона. «Слышите, герр-штатгальтер, поднимайтесь сейчас же!» Знакомое широкое лицо было перепачкано кровью, а форма выглядела так, будто герр-полковник только что чудом вырвался из лап медведя. Но куда страшнее оказался взгляд, в который вместо привычного ледяного, истинно германского спокойствия теперь плескался ужас. «Что случилось?» Фон Лоффен кое-как приподнялся на локтях и нашарил очки на тумбочке у кровати. «Полковник, я не...» «На нас напали!» Локомп развернулся и указал на окно. «Слышите, русские прорвались в город, и они уже здесь, на острове!» На мгновение фон Лоффен подумал, что герр-полковник сошел с ума и бредит. Но снаружи действительно гремели выстрелы, и не где-то далеко в городе, а явно совсем рядом, на площади перед собором. Может быть, даже у самых стен дворца. «Русские?» Фон Лоффен дрожащими руками напилил очки на нос. «Но откуда? Как это вообще возможно?» «Русские, эльзасцы, французы, черт знает кто!» Локомп снова подскочил и навис над кроватью. «Нет времени на разговоры, герр-штатгальтер. Нужно бежать, и немедленно. Машина уже во дворе». «Да, конечно же, конечно!» Фон Лоффен откинул одеяло и сбросил на пол босые ноги. «Но, герр-полковник, как они смогли пробиться сюда? Мы ведь...» «Помолчите!» Локомп выглянул в окно и тут же отступил назад. Мы вывезем вас за реку и потом попробуем пробиться на север города. Думаю, там наши люди еще держатся». «Думаете? Вы думаете, герр-полковник?» Голос фон Лоффена неожиданно для него самого вдруг сорвался на виск. «Какого черта вообще творится? У нас что, нет связи?» «Телефоны не работают, а центральная радиостанция вещает в эфир чертов парижский шансон. Думаю, узел связи префектуры уже захвачены, но взять укрепление на севере они, конечно же, не могли. Проклятие, да бросьте вы уже это!» Локом с яростью вырвал брюки из рук фон Лоффена. «На это совершенно нет времени, герр-штатгальтер!» За окном что-то тяжело громыхнуло, так что стены вздрогнули, а стекла в окнах зазвенели, будто собираясь разлететься на осколки. И сразу же после этого снова затрещали выстрелы, но на этот раз еще ближе. И фон Лоффен тут же согласился, что и ботинки, и даже брюки ему, в сущности, не так уж нужны. Герр-штатгальтер бежал по коридору резиденции в одних подштанниках и ночной рубахе, невиданное зрелище. Впрочем, наблюдать за позором фон Лоффена оказалось все равно некому. По пути им с полковником встретились от силы полдюжины человек, перепуганных горничных и какой-то местной прислуги. И их явно больше заботила собственная участь, чем чьи-то там голые волосатые конечности. Грохот выстрелов доносился уже, казалось, со всех сторон, и происходящее начинало больше и больше напоминать то ли страшный сон, то ли дурную комедию, в которой фон Лоффену почему-то досталась главная роль. Не зря говорят, что страх придает человеку крылья. Герр-штатгальтер бежал, шлепая по ковру босыми ногами, так как никогда не бегал в жизни. По коридору, потом вниз по лестнице до самого первого этажа и снова по коридору, следы замелькавшей впереди широкой спиной в серой форме. А когда герр-полковник споткнулся и упал, фон Лоффен с неожиданной ловкостью перескочил через растянувшееся на полу тело и помчался дальше. Выбраться во внутренний двор и сесть в машину, поскорее оказаться подальше отсюда, неважно где. Все прочее герр-штатгальтера волновало мало. Первое, что он увидел, выскочив наружу, был панцир. Стальной гигант остановился прямо перед самой лестницей. Так что дуло орудия смотрело фон Лоффену прямо в лоб. Его черное око идеально круглой формы притягивало взгляд, манило и расширялось. Сначала вдвое, потом второе, а потом до таких размеров, что в него, казалось, мог провалиться даже дворец, площадь вокруг собора и весь остров в придачу. Шум вокруг почти стих. Откуда-то издалека еще раздавались редкие выстрелы, однако здесь бой, похоже, уже закончился. Внутренний двор резиденции был завален телами солдат, а вооруженные мужчины в гражданском понемногу собирались вокруг панцира. При желании фон Лоффен, вероятно, мог бы сосчитать и тех, и других, но вместо этого почему-то смотрел только на одного. Рослый парень сидел на покатой броне панцира, совсем рядом, всего в нескольких шагах, и смотрел не прямо, а куда-то вверх, чуть прищуриваясь, будто желал разглядеть поднимающееся над крышами Страсбурга солнце. Простая одежда, взъерошенные волосы, странного серого цвета, просто покрытые пылью, а не поседевшие, как фон Лоффену показалось сначала. Парню вряд ли было немногим больше 20 лет. И все же именно он командовал всем этим сбродом, хоть и годился половине из них в сыновья. Фон Лоффен не видел ничего похожего на форму или знаки отличия, скорее почувствовал. Или знала, просто знала. С того самого момента, как полковник Локомб поднял его из постели. Загадочный командир лизавцев уже никуда не спешил, не раздавал приказы, не прятался от пули, просто сидел и отдыхал, поставляя лицо первым теплым лучам и не обращая внимания даже на самого фон Лоффена, который стоял перед ним в одном из подним. И только когда тот осторожно шагнул назад, к двери, все-таки повернулся. «Доброго утра, герр-штатгальтер!» Парень чуть подался вперед, обнажая в улыбке ровные белые зубы. «Позвольте представиться, я Александр Горчаков. Впрочем, вам ведь уже приходилось слышать обо мне раньше, не так ли?» Эпилог. «Ваше сиятельство, герр-канцлер!» Эрих Теодор фон Каприви не любил, когда его отрывали от работы. Терпеть не мог. Особенно, когда отвлекаться приходилось из-за какой-нибудь сущей ерунды. Или даже хуже, чтобы услышать новость, которая для второго, впрочем, теперь уже первого человека в Священной Римской империи, была вовсе не новостью. Каприви узнавал все куда раньше других, всегда. В каком-то смысле в этом и состояла работа главы Рейхстага — быть самым осведомленным человеком в огромной империи, сопоставлять факты, принимать решения и незамедлительно приводить их в исполнение. Отдавать приказы, держать в руках не только тяжелые бразды правления, но и тоненькие ниточки, понемногу опутывающие Европу, и не только западную ее часть. Трудиться каждый день примерно по 20 часов, приняв на себя нелегкую ношу власти, которая не снилась ни покойному кайзеру Вильгельму, ни кому-либо из его венценосных предшественников. И не отвлекаться на всякую ерунду, черт побери. Но визитер, седовласый здоровяк с золочёными погонами генерал-лейтенанта имперской гвардии, разумеется, не мог догадываться о недобрых мыслях канцлера и поэтому продолжал стоять между дверью кабинета и столом. Бедняга тяжело дышал, то и дело оттягивал пальцем тугой ворот форменной рубашки, переминался с ноги на ногу, ждал уже чуть ли не целых 10 минут и, похоже, уже успел 100 раз пожалеть, что решил лично сообщить тревожные вести. «Герр канцлер!» «Я слушаю». Каприви еле удержался, чтобы не отшвырнуть перо, вместо того, чтобы аккуратно пристроить его рядом с чернильницей. «Что случилось?» «Освободительная армия герцогини де Вадемон взяла Страсбург сегодня ночью». Генерал вытянулся по струнке и продолжил. «Штатгальтеры и все старшие офицеры в плену. Повстанцы захватили все орудия, панциры и...» «Да, мне это известно», — кивнул Каприви. «Благодарю вас. Можете быть свободны». «Ну...» «Как, герр канцлер?» Генерал вытаращился так, что его глаза едва не выскочили из орбит. «Телеграмма пришла только...» «У меня свои источники». Каприви с трудом подавил стремительно растающее раздражение. «Неважно». «Да, разумеется, герр канцлер». Генерал склонил голову. «Какие будут распоряжения? Что нам сообщить командованию во Франкфурте?» «Ничего. Восточные соединения должны оставаться на своих местах». Похоже, генерал ожидал другого ответа. Какого угодно, но уж точно не этого. Обычно распоряжения Капривы незамедлительно исполнялись без каких-либо обсуждений, и все же на этот раз даже немыслимого авторитета канцлера оказалось недостаточно. «Герр канцлер, мы ведь фактически потеряли весь Эльзас. Если император Жозеф пожелает оказать им поддержку, его армия займет весь берег Рейна за считанные дни». Генерал опасливо втянул голову в плечи, однако все-таки продолжил. «Во Франкфурте считают, что нам следует незамедлительно...» «Нам следует поменьше суетиться, генерал», — с нажимом проговорил Каприви. «В первую очередь. Операция «Гром» начнется уже совсем скоро, и нам понадобятся все силы, которыми сейчас располагает Франкфурт». «Разумеется, мы готовы. И все же не сочтите за наглость, герр канцлер». Генерал зачем-то заговорил тише, будто в кабинете был кто-то еще. «Но многие в Рейхстаге не разделяют вашей уверенности. Наши войска под Варшавой». Каприви шумно выдохнул через нос, и генерал тут же смолк, отступил на полшага к двери и съежился, разом уменьшившись едва ли не вдвое. Гнева канцлера боялись все, и болтуны из Рейхстага в Регенсбурге, и тем более здесь, в Вене, и уж совсем немногие смели сказать хоть слово против его воли. Впрочем, сегодня Каприви был настроен скорее благостно, хоть и дуболом генерал и оторвал его от работы. Беседа уже началась, и ничто не мешало проявить немного терпения и закончить ее по меньшей мере, учтиво. В конце концов, людям порой требуется объяснение, даже самым преданным. «Наши войска под Варшавой ждет победа, и никак иначе, генерал». Каприви заложил руки за голову и откинулся на спинку кресла. «Можете не беспокоиться. Меньше чем через месяц мы займем город». «Проклятие!» Генерал явно с трудом удержал в себе ругательство покрепче. «Как вы можете знать, герр канцлер?» «Могу», — улыбнулся Каприви. «И знаю. А теперь ступайте, генерал. Сообщите штабу и во Франкфурт, что все идет в полном соответствии с планом». Когда дверь кабинета тихо закрылась, Каприви почти полминуты смотрел на лежавшую перед ним бумагу, едва касаясь кончиками пальцев, но потом все-таки сгреб со стола и убрал в нижний ящик. Конечно, генерал не мог увидеть шифрованное донесение из Антверпена, доставленное секретной службой. А если видел, то уж точно не смог ничего прочитать. А если и смог, то едва ли понял хотя бы слово. И если понял, то не стал бы болтать, конечно же. Каприви доверял своему окружению. Ненадежных людей в нем не было. И в принципе быть не могло. Все, кто имел хоть малейший шанс оказаться в кабинете канцлера, проходили полную проверку длиной в 20 этапов. В верности генерала не стоило сомневаться. И все же осторожность никогда не бывает лишней. И некоторыми планами не стоит делиться ни с кем и ни при каких обстоятельствах. Во всяком случае, пока. Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.